Тысяча сынов сыграли важную роль в прорыве обороны приюта Ковчега. Их дополнительная мощь нарушила установившийся баланс военных сил в пользу Империума. Первые столкновения с разрозненными обществами двойного скопления начались еще 2 года назад, когда разведывательные корабли 47-й экспедиции «Несущих слово» обнаружили 6 миров, связанных между собой торговыми отношениями и соглашениями о взаимопомощи. 4 из 6 миров покорились объединенным силам «Несущих слово» и «Космических волков». Сопротивление 5-го было подавлено вскоре после прибытия 1000 сынов. Оставалось завоевать только 1 мир – авинианцев. Покоренные народы вели свое происхождение от невероятно изменившейся генетической базы, возникшей в результате многих тысячелетий существования вдали от родного мира человечества. Генетики механикум подтвердили, что подобные вариации укладываются в рамки допустимых параметров. И Магнус с нетерпением ожидал встречи с сокровищницей знаний сразу после приведения миров к согласию. Но его постигло сильное разочарование. Ариман видел, как дерутся космические волки на Акхору, но сейчас действия легиона Русса мало чем отличались от геноцида. Целенаправленная жестокость его воинов не допускала иных вариантов, кроме полного и окончательного истребления противника. И несущие слово проявляли не больше милосердия. В местах своих побед они оставляли огромные монументы, высеченные в скалах, и изображения императора и его подвигов, поднимающиеся в высоту на десятки тысяч метров. Все это противоречило эдикту самого императора и вызывало тревогу у Аримана. Корфаэрон объявил все отрасли культуры местного сообщества опасными, и в результате все библиотеки, все хранилища предметов искусства и истории были обращены в пепел. Изучение информационных сводок свидетельствовало о том, что Ларгар и Корфаэрон встречались с членами Совета Феникса, коллегиального органа управления, состоящего из правителей систем, и выдвигали различные предложения, чтобы привлечь их под крыло Империума. Но как ни старался Ариман, он так и не смог отыскать записи о том, в чем состояли эти предложения. Так или иначе, все они были отвергнуты, и война по приведению миров к согласию стала неизбежной. История Великого Крестового Похода отметят ее как обычную, успешную войну. Покорение авинианцев началось вполне благополучно, и внешние миры вскоре пали под натиском объединенных имперских сил. Но Гелиоса, центральный мир всего сообщества, оказалась крепким орешком. Тектонические процессы прошлых веков сформировали поверхность этой планеты в виде 3 огромных континентов, почти полностью покрытых остроконечными горными системами, которые разделялись широкими просторами лазурных морей. Местные жители селились в серебристых башнях на склонах самых высоких вершин, а между замками, над бездонными расселинами, тянулись легкие сверкающие мосты, хотя люди предпочитали парить в воздухе на спинах изящных воздушных существ. Но кроме этой давно потерянной ветви человечества, хозяевами Гелиосы чувствовали себя и всевозможные летающие создания. В здешних небесах непрестанно сновали стаи самых разнообразных птиц. От крошечных пташек размером с насекомое, которые питались гуана, до неукротимых птерозавров, вылетающих на охоту из гнезд, выдолбленных в горных вершинах. Пока не были установлены дополнительные системы непрерывного огня, очищающего путь, от столкновений с птичьими стаями погиб не один имперский корабль. Чистой атмосферой и безграничными небесными просторами этот мир напоминал Ариману Проспера. В картографических каталогах Империума планета обозначалась как «Приют Ковчега-2», общепринятое системное название для периода ассимиляции, за которым следовали либо переговоры, либо выстрелы. Местные жители называли свою планету Гелиоса, а солдаты имперской армии дали ей другое имя, такое же, как и остроклювым убийцам, грозившим гибелью многим воинам, которые штурмовали высотные крепости. Они называли ее Сорокопут.